Глава 54. Чтобы не расплакаться в голос, я прикусила клочок пиджака. Эмиль терся об меня подбородком. Неприятные защитины, но эта скупая ласка послужила спусковым крючком. Я поняла, что не отпущу его, даже если будут отрывать с боем. Вцепилась в шею, наверняка причиняя боль. «Ты моя душа, мое сердце, все, что у меня осталось. Пока жив ты, живу и я». «Успокойся», — прошептал он. «Я тебя не оставлю. Потерпи». Эмиль вплотную стоял на коленях, касаясь губами шеи. Я чувствовала дыхание и движение губ, но это были не поцелуи. Он словно вел мысленный диалог. Они слегка вздрагивали, будто Эмиль хотел что-то сказать. Ладонями он держал затылок, наручники касались шеи, обжигая холодным металлом. Феликсу однажды тоже сковали руки. Он не смог разорвать цепь, хотя был в эффекте. И Эмиль не сможет. «Заканчивай», — сухо сказал главарь. «Попрощался». Им надоело ждать. Нас попытались растащить. Меня за плечи, его за скованные руки. Я заныла, цепляясь за выскальзывающий из пальцев пиджак. А когда поняла, что не удержу, заорала. Уже без разницы, они знают, как дорог мне бывший муж. Знают все мои слабости и обязательно ими воспользуются. Сопротивляясь чужим рукам, я так крепко прильнула к нему, что пряжка ремня чувствительно врезалась в живот. Если не отпущу сама, меня ударят, но я не разожму пальцев. «Не трогай ее!» — зарычал Эмиль. Я уткнулась ему в грудь и не видела, кому он. Наверное, слова предназначались вампиру, который меня охранял. Он и пытался отцепить меня от Эмиля. Руки напряглись, а кисти на затылке задвигались, словно он пытался разорвать перемычку наручников. Эмиль начал подниматься, и я повисла на нем. Меня не держали подгибающиеся ноги. «Не вставай!» – прошептала я. «Не вставай!» За это он получит пулю. Но Эмиль никогда меня не слушал. Вот и сейчас выпрямился, пока я бестолково висла, обхватив ремни кобуры под полами пиджака. «На пол!» Один из охранников ударил Эмиля под колено. «Встал на пол!» Крик гулко отразился от стен маленькой комнаты. «Уберите жену!» Велел главарь откуда-то сзади. Он стоял у самого выхода, не считая себя обязанным вмешиваться. Тут же меня схватили за предплечье, оттаскивая Эмиля. Перемычка наручников больно ударила в затылок, натягиваясь. В первое мгновение я подумала, что он поднял руки. Поэтому я выскользнула из объятий. Но цепь лопнула от усилия. Меня Эмиль оттолкнул, и я налетела на стену. Не успела опомниться, как он прижал меня спиной к бетону. Вампира, пытавшегося меня оттащить... Он держал перед собой сдавив шею локтем. Что сейчас будет, я поняла сразу и зажмурилась, сжавшись в комок. В маленькой комнате без укрытий прятаться негде. Эмиль занял единственную позицию, у стены, прикрыв меня собой и используя живой щит. Выстрелил навскидку в лидера. По звуку я узнала свое оружие. То самое, что у меня забрали. Он стрелял, пока почти полностью не опустошил магазин. Подвальная комната усилила пальбу. Ко мне, прижатой спиной Эмиля, шум долетал приглушенным, но все равно заложило уши. Я отвернулась к стене. В лицо лезла ткань пиджака. Эмиль отклонился назад. Я упиралась ладонями ниже лопаток, пытаясь смягчить напор. Но он едва меня не размазал. Пусть стреляет. Плевать, кто победит. Мы в выигрыше в любом случае. Неожиданно выстрелы смолкли. И Эмиль отпустил того, кем прикрывался. Как туша он рухнул на пол, изрешеченный встречным огнем. Из-за спины я не видела, что происходит, но могла слышать крики и рычания, звериное на низкой ноте. Такое издают смертельно раненые вампиры. Эмиль дал немного пространства, и я смогла выглянуть. Комната пуста. Вампиры перезаряжались в коридоре, спрятавшись от шквального огня Эмиля. Главарь лежал на полу у самого порога. Он пытался встать, скалясь в нашу сторону. Из открытого рта падали хлопья пены. Сумасшедший взгляд шарил в поисках жертвы. А из людей здесь только я. Пальцы судорожно сжались на локте Эмиля. Мне хотелось спрятаться за него, но я замерла, не спуская глаз с подстреленного хищника. Главное — не бежать. Эмиль шагнул вперед, точнее, целясь в голову дрожащей рукой. Выстрелил. Кажется, последний патрон. «Твою мать!» Выругался он, а значит, я права. Я скосила глаза на вампира, лежавшего у ног. Рубашка задралась, открывая кобуру и рукоятку пистолета. Но лезть за трофейной пушкой нет времени. Раненый, он уже поднялся с пола, капая слюной, и рванул ко мне. Эмиль сместился левее, стараясь держаться между нами, а потом бросился навстречу. Крупнее и выше он смял напавшего за считанные секунды. Свернул шею, но продолжал держать, пока тот бился, пытаясь вывернуться из захвата. Вампира убить непросто, и он опасен, пока не окончательно мертв. «Яна, к стене!» — крикнул Эмиль. Он хотел занять позицию слева от проема, самое безопасное место в комнате. Я замешкалась, вытаскивая присмотренную ранее пушку. Пистолет оказался незнакомой системы, но разбираться некогда. Предохранитель в привычном месте, обойма тоже. Полная под завязку. Я вжалась в стену слева от дверного проема. От резких движений разболелись ребра, но переживать некогда. Эмиль добил главаря, забрал оружие и занял позицию рядом со мной. В коридоре было подозрительно тихо. Или это мое оглушительное дыхание мешает прислушиваться? Но Эмиль вампир. Слышит лучше, и по напряженному лицу я поняла, что все плохо. Они там и уходить не собираются. «Их надо отогнать», — тихо сказал он, сосредоточенно глядя мне в глаза. «Иначе не выберемся. Там место узкое. Я попробую». Что я могла, кроме как кивнуть? Если узкое, позицию держать легко. Главное, чтобы он не попал под перекрестный огонь. Но если это буду я, шансов останется еще меньше. Эмиль может их отогнать. Я передала пистолет ему. Боеприпасов не так много, пусть будут у него. Но он покачал головой и резко вышел в коридор. Стрельба раздалась сразу, без перехода, и через какое-то время стихла. В груди тяжело бухало сердце. Я представляла, как вампиры подбираются к моей двери и вот-вот полезут в комнату. Но через несколько секунд стрельба возобновилась, энергичная, в его духе. Я на слух считала патроны. Или в магазине их больше 10, или Эмиль раздобыл новый боезапас. Снова тихо. Сердце ныло, изнемогало от неизвестности. Я слушала, наедине с убитыми стало страшно. Иногда раненые вампиры притворяются мертвыми, чтобы подманить жертву. «Яна!» — неожиданно крикнул Эмиль, и я решилась выглянуть в коридор.